Глава 11. Кровавый лес. Сейчас. Зул-Гарак. Жатва. Настало время великой жатвы. Зул-Гарак давно ждал этого дня. С того самого момента, как в него ударил странный голубой луч, и он на миг оказался в теле человека-полукровки, Зул понял, что грядет день, когда он воздаст дань древним богам. Дань, которую они заслуживают за то, что наградили его встречей с этим человеком. Он вознесет древним богам его племени такое количество крови, что они захлебнутся в ней. Но они заслужили. Они привели к нему человека. Нет, не человека, а само воплощение их самих. Только Бог способен сотворить Зул-Гараком то, что сделал этот человек. С каждым днем, проведенным рядом с ним, Зул-Гарак становился сильнее. Теперь его жвалы могли прокусить не только самую толстую шкуру, но и броню железных чудовищ. А паутина режет металл словно масло, еще и кислоту выделяет. На такой он никогда не был способен, а теперь... Зул-Гарак не пошел вслед за всеми в тоннели. Ему было в них тесно. Да и просто спать не очень хотелось. Он жаждал крови врагов. Врагов его... хозяина. Да, это слово давно пряталось на задворках сознания, лишь сейчас выйдя на свет. Да, Зул-Гарак полюбил своего хозяина, так как не было на свете существа сильнее, чем он. Он достоин того, чтобы Зул-Гарак служил ему верой и правдой, как воплощению своих богов. Поэтому Зул остался наверху, в лесу с красными листьями. На него растения внимания не обращали, и Зул знал, что скоро люди-враги вновь пойдут в атаку на этот лес. Там и найдут свою погибель, став жертвами порождения хаоса и смерти. Став жертвами Зул-Гарака. Мощными лапищами он незаметно оплетал все больше деревьев своими сетями. Раньше он не мог производить столько паутины, но теперь его сила казалась бесконечной. Он плел, плел и плел, превращая и без того опасный лес в пристанище бога смерти. Теперь, где бы паутину ни задели, Зул-Гарак об этом узнает. Зул так увлекся плетением, что ничего не видел и не слышал вокруг. А еще теплая шапка с помпоном мешала, но Зулу она очень нравилась. Как и шарф с узором в виде паутины и что-то вроде утепленной жилетки с отверстиями для всех его лап. Эту одежду ему связала человеческая женщина с большой грудью и синими глазами. Мелкими металлическими палочками она орудовала даже лучше, чем он своими лапами. Как он понял, она называла его хозяина похожим по смыслу словом. Наверное, поэтому человек-женщина с синими глазами была ему по душе. Вдруг сверху на него упало что-то очень тяжелое. Лапы Зул-Гарака соскользнули с веток, прочертив по ним глубокие борозды, и он свалился, грузно бухнувшись на землю. Больновато. «Гоша, вот ты где!» — произнес тяжелый человек на его спине. Зул не понимал человеческий язык, но понимал хозяина. «А я везде тебя ищу». «Куда пропал, а?» Устроил тут целый парк развлечений своей паутины. Зул поднапрягся, собрал воедино свои лапы и с усилием поднялся. Из леса вышел мохнатый зверь, еще один слуга хозяина. Сперва при знакомстве тот не понравился Зул-Гараку, но позже он прикипел к странному зверю, чьи когти и зубы могли собирать кровавую дань не хуже самого Зула. А еще он смешно путался в паутине каждый раз. Внезапно раздался звук, похожий на рычание большого монстра. Это железные чудища завели свои огненные утробы. Красные листья зашелестели в предвкушении добычи, а за ними спрятались люди-союзники, которых трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. Следом раздались выкрики человеческих команд, а сверху обрушился огненный дождь. «Ага», — произнес хозяин, — «началось». Мысли Зул-Гарака вторили его словам. Жатва начинается. Хвостовая часть колонны Деникина. «Мы в дерьме», сказал один десятник другому, за что тут же получил мощный удар под дых от их сотника. «Отставить панику!» — зычно проорал сотник. «Выступаем!» Вообще, пострадавшего десятника можно было понять. Большинство бойцов думали точно так же. И у них были причины. Огненный дождь, лившийся из орудий тяжелых дирижаблей, целых полчаса утюжил лес. Потом еще полчаса. Но красный лес как стоял, так и продолжал стоять. Паутина, которую они приняли за снег, оказалась очень прочной. Только особо мощные трабелуниумные или магические снаряды могли пробить паутинный покров. Остальные снаряды разлетались на мелкую шрапнель. В конце концов, часть покрова из паутины все же удалось уничтожить, но боезапас воздушного флота Деникина уже истощился. При взгляде сверху виднелись рваные дыры в белой паутине с опаленными и тлеющими краями, следы магических взрывов и поваленные деревья. Только они тут же обрастали растениями, а следом начинали проклевываться ростки новых деревьев с ужасающей скоростью. Капитан дирижабля «День гнева» нехотя подумал про себя, что он дико рад быть на борту воздушной крепости, а не там, внизу. Так же думали и капитаны остальных дирижаблей. Два озера огней по разные концы страшного леса огрызались взрывами пушек и втягивались под сень деревьев. Темная утроба леса легко поглощала их, будто даже не замечая. Сотники подгоняли своих бойцов и сами принимали непосредственное участие. В ход против леса шло все. Магия, артефакты и все вооружение, что имелось у дружинников. Некоторые деревья падали, паутина сжигалась, и все больше бойцов и машин въезжало в лес. Творился натуральный ад. И первое время людям даже начало казаться, что они побеждают, что лес вот-вот сдастся на милость победителям. Две армии соединятся и вступят в столицу империи. А потом им дали сдачи. Полчаса спустя. Дмитрий Слонин. За прошедшие 30 минут адъютант его светлости князя Деникина посидел. Он повидал всякое, но такое. Сперва все шло хорошо. Танки пробили бреши, тяжелыми гусеницами повалили деревья и покатились вперед, заваливая их и дальше. Несколько сотников и десятников, сияющими маной мечами и топорами, прорубали ходы в паутине, за ними подтягивалась остальная пехота. Растения, почуяв плоть и магию, тут же потянулись к людям, но огнеметы быстро остудили их жажду. Ненадолго. Чем глубже отряды заходили в лес, тем плотнее становился строй деревьев, гуще паутина и яростнее ползучие плотоядные стебли. Сначала Дмитрий ехал на боевом вездеходе в центре второй ударной группы. Она шла сразу за первой, и в ней большую часть вооружения составляли огнеметы, крупнокалиберные пушки и пулеметы с артефактными патронами. Среди пехоты преобладали солдаты с защитными и исцеляющими инсектами или способностями. Задачей второго отряда было удержание пробитого прохода, чтобы могли пройти остальные войска. Машины и солдаты останавливались и начинали бороться с природой, пока остальные шли мимо. Дмитрий, его вездеход с водителем, оказался в роли знамени, которое переходило из рук в руки и поддерживалось всеми отрядами. Они прошли, наверное, с километр или полтора. Сражение с лесом походило на безумие. Мелькали огненные струи, сверкали магические атаки, стучали топоры и мечи, иногда кричали люди, павшие жертвами плотоядных стеблей. Повсюду огонь, кровь и смерть. Как и на войне с саранчой, так хорошо знакомый дружинникам. Даже, можно сказать, привычная обстановка. Затем в один миг все изменилось. Из земли вырвались толстые черные корни, и их не брали топоры, огонь и снаряды. Чтобы перерубить один такой корень, нужна была одновременная работа сразу трех или даже четырех топоров. И то нужно было потратить минут 15. Эти корни сперва атаковали технику. Они лезли из-под земли и переворачивали огнеметы. Огненная смесь проливалась на землю под ноги солдатам, после чего вспыхивала от неосторожной искры или шальной пули и сразу несколько человек загорались, как спички. Спасались только те, у кого были защитные артефакты или водные и ледяные инсекты. Следом из-за деревьев стали появляться воины князя Мечникова. Слонин узнал герб на броне. Два скрещенных меча с загнутыми клинками. И они были словно призраки, бестелесные духи. Появлялись в одном месте и открывали огонь, который уносил жизни нескольких дружинников или подрывал очередную технику. По ним тут же били в ответ, но в том месте уже никого не было. А люди Мечникова появлялись уже в другом месте. Будто под землей была целая сеть тоннелей. Слонин тоже участвовал в бою, стреляя из пулемета на крыше. Несколько раз его атаковали, но защитные артефакты пока справлялись, а бронированная машина держала удар. Вот только чувство паники начинало медленно просачиваться в его мозг. Плотоядные стебли стали тоньше и агрессивнее. Едва какой-нибудь солдат замирал на одном месте, как стебельки обвивали его ноги, находили бреши в броне и проникали под кожу, заползая все глубже. Даже отрезание этих стеблей уже не помогало. Ростки оставались внутри и мучительно убивали людей. Никакие защитные артефакты не спасали от них. Дмитрий видел, как стебли вырывались изо рта человека, тут же заползали в ноздри, глаза и уши, даже не давая тому кричать от боли. В конце концов, жертва просто падала замертво. И таких становилось все больше. Герцог словно оказался под гипнозом. Он даже перестал стрелять, просто смотрел, как один за другим умирают дружинники. Только самые сильные и стойкие, вроде десятников и сотников или просто опытных солдат, выживали благодаря своим способностям и артефактам и продолжали сражаться, выполняя боевую задачу. «Вперед, вперед!» — кричал сотник, высокий плечистый мужчина с двумя топорами. Он буквально прорубался вперед сквозь растения и вражеский огонь. Но вдруг мелькнула белая полоса, сотника опутала паутина и утащила в лес. Оттуда вскоре раздались крики боли. «Твою мать!» — прошептал герцог, проводя рукой по лицу, будто в попытке проснуться. «Мы все погибнем!» — кричал какой-то солдат, упав на землю и сжав голову руками. «Они повсюду! Повсюду!» Орал другой, вжавшись в корни толстого дерева и отстреливаясь. Стрелял он либо в лес, либо в своих. А его самого в это время опутывали стебли. «Ваня, не на деревьях, на деревьях!» Третий дружинник стрелял из пулемета по деревьям и требовал того же от своего друга рядом. Но того уже опутали толстые корни и сдавили, ломая кости. «Что делать, господин?» — кричал водитель из салона. «Куда ехать?» А герцог не знал, что ему ответить. Неожиданно на помощь пришел сильный сотник. Он вскочил на капот машины и растормошил Дмитрия. Тот встряхнул головой и скинул на вождение, хотя паника еще оставалась где-то в груди мерзлым пятном. «Едьте за нами, герцог. Мы пробьем дорогу». «А как же отряд первой волны?» — спросил Слонин. «Они должны расчистить путь». «Мы и есть отряд первой волны», — ответил сотник, рыжий, щербатым ртом и большим носом. Он возглавлял небольшой отряд из самых сильных воинов. Рыжий сотник смог организовать выживших и вновь начать пробиваться. Подоспело подкрепление, отряд третьей волны. Слабые воины, зато свежие и полные сил. И многочисленные. Колонна вновь вгрызлась в неприступный лес. «Вот так», — шептал герцог, отстреливаясь из пулемета. «Вот так. Так пробьемся». «Так, доставим сообщение князю. На, сука, получай!» Он всадил длинную очередь туда, где, как ему показалось, были солдаты Мечникова и расхохотался. Перевес на какое-то время оказался вновь на стороне деникинцев. «Не ослаблять натиск!» — кричал рыжий сотник. «Мы уже близко!» Вдруг на поле боя появился жуткий монстр. Двух с четвертью метровый исполин из черного дерева с зелеными трещинами. В руках он держал молот и топор с огромным лезвием. Оба оружия, как и глаза монстра, светились зелеными огнями. Впечатление он производил жуткое. И с такой же жуткой скоростью убивал дружинников светлейшего князя. «Черт, это Дубов!» — крикнул рыжий сотник. «Вперед, герцог, мы задержим его! Наши уже близко! Вперед, вперед!» Два других сотника присоединились к рыжему в противостоянии барону Дубову. Сражение быстро унесло их за пределы просеки, и все четверо исчезли в лесу. Еще какое-то время были слышны взрывы магии и лязг оружия, но вскоре все стихло. «Скоро увидим наших!» — радостно крикнул водитель. И они увидели. Вот только не совсем тех, кого ожидали. Вокруг на мгновение установилась тишина. Все выстрелы смолкли, даже с дирижаблей перестали вести огонь по лесу впереди. Секунду Дмитрий не понимал, что происходит, но сердце колотилось от ужаса. Он видел, что и другие бойцы озираются, вжимая головы в плечи. А потом пришли те самые наши. Павшие восстали из мертвых. В кровавом лесу. Николай. Все были при деле. Каждый выполнял свою роль и свою часть плана. И я тоже. Вместе с дружинниками Мечникова я то появлялся, то исчезал. Обвешанный защитными артефактами и в полном инсекте, я вырывался из леса с молотом и топором в руках и крошил мятежников. Не знаю, скольких я убивал за один такой заход. Перебегал с одного конца небольшой просеки на другой, орудуя обеими руками. Еще и корнями управлял. С помощью дриады я смог сделать их мореными и увеличить радиус действия своего дара. А еще лес щедро делился со мной и с Машей маной, которую вытягивал из погибших врагов. Короче, обычных солдат я даже не замечал. Больше внимания уделял вражеской технике, как наиболее опасной. Ударами молота, насыщенными маной, переворачивал ее топором, отсекал орудие и вскрывал броню, как консервную банку, чтобы добраться до экипажа. Странно было убивать людей, которых еще вчера мог спокойно назвать своими. Но что поделать, такова неприглядная личина гражданской войны. Прав в итоге окажется тот, кто сильнее. Но Деникина совсем не красила сотрудничество с саранчой. Ох, не красила. Впрочем, не сомневаюсь, что его люди об этом и не знали, кроме самой верхушки. Пожалуй, их было жаль больше всего. Шли на смерть за то, что верили. Но я не чувствовал угрызений совести. Сейчас мы по разные стороны баррикад, и они враги. А враг хочет убить тебя. И убьет, если не убить его первым. А если мучиться из-за каждого убитого, так и с ума сойти недолго. Мимо меня промелькнул молния-альфачик, врезаясь в небольшой взвод противника, который попытался окопаться за горящим танком. Молния мгновенно поджарила всех. На меня с яростными атаками обрушилось сразу несколько десятников. Но не успели они глазами моргнуть, как одного из них утянуло наверх паутина, а второго оплели стебли красной травы. С оставшимися я быстро разобрался. Только последний продержался подольше за счет защитного артефакта. Тогда ударом молота я свалил его на землю, придавил и направил электричество по металлической рукояти орудия. Парня поджарило за пару мгновений. Вдруг через пару атак сопротивление возросло. Передо мной оказались сразу три очень мощных воина. Настолько мощных, что рядом с ними стало трудно дышать. Один рыжий, другой со шрамами, а третий высокий и худой, с магическим копьем в руках. Сотники. Они возглавляли крупный отряд, который легко отбивал все атаки леса и наших людей. А в центре возвышался черный вездеход с большими колесами и пулеметом на крыше. Я ощутил, что внутри находится очень сильный человек. А раз его так охраняют, то это именно тот, кого мы ищем. Тот, кто несет послание Деникину. «Ну что, ребятки?» — осклабился я, выпуская магическую ауру. Из трещин на моей мореной плоти выскользнули языки зеленого пламени. Должно быть, выглядело устрашающе. Ударил топором о молот, высекая искры. «Почта сегодня задерживается, а?» Вместо ответа вся троица синхронно опрокинула в глотки зелье. Через мгновение меня чуть не сшибло с ног волна магической мощи, а дыхание перехватило. Золотые берсерки, блин. Хех, кто будет, интересно? Хотя насчет интересно я, пожалуй, погорячился. Опасно, жутко опасно. Выпив зелье, воины вдруг начали резко раздуваться. Вены на открытых участках кожи вспухли, прорезавшись сквозь кожу чуть ли не целыми трубами. Глаза выпучились, а нижние челюсти выкатились вперед. Из глоток всех троих стало вырываться хриплое дыхание, будто они стометровку 20 раз подряд пробежали. Такое же быстрое и клокочущее, как если бы в горле что-то застряло. А сама кожа приобрела золотой оттенок и засияла огромным количеством маны. Да, я слышал об этом зелье. И оно, блин, находится под запретом, как чрезвычайно опасное. Оно заживляет даже смертельные раны при определенных условиях, способно срастить голову с телом обратно. Если ее вовремя приложить, конечно. Про простреленное сердце молчу. Тоже зарастет обратно. Но при этом зелье золотого берсерка сжирает все ресурсы организма. За одно применение сильный человек постареет лет на 40. Слабый умрет. Эту троицу я слабый назвать не мог. Превращение закончилось за какие-то мгновения. И самый высокий сотник, тот, что был с копьем, тут же швырнул его в меня. Я едва успел заметить его движение и увернуться. Копье, сверкая электрической магией, свистнуло мимо уха, обдав озоном, и врезалось в дерево за моей спиной. Пронзило его насквозь, как и еще несколько следом. Деревья просто разорвало на части, как от выстрела из танка. Двое других сотников уже рванулись ко мне, буквально взорвав землю своими ногами. Так сильно они оттолкнулись. И я принял единственно верное решение в такой ситуации — бежать. Я же не идиот сражаться с такими монстрами. Лучше пусть они сперва выдохнутся. С трудом отразив несколько мощных ударов вражеских мечей, натравил на них дубовые корни. Те задержали врагов всего лишь на мгновение, но этого мне хватило, чтобы броситься назад в лес. Деревья передо мной расступались, принимая за своего, и тут же смыкались за спиной. Ползучие стебли и лианы пытались атаковать моих врагов, но те их даже не замечали, как и деревья. Просто на бегу проламывали их насквозь, либо разрубали с одного удара. Ну и силище у них аж в дрожь бросает. Длинный вернул себе копье и вновь метнул его в меня. Промахнулся на пару метров, с громом взорвав землю прямо передо мной. От места падения копья в стороны разлетелись молнии. Я рванулся в сторону, и меня обсыпало комьями земли и горелыми щепками. А часть электрической маны впитал браслет, подаренный маленьким гномом. «Тебе не уйти, Дубов!» — вскричал один из сотников. «Все кончится здесь и сейчас, как и с твоим отцом!»